Глава 7. Вымотанная долгой дорогой, Таноя уснула быстро. Последней ее мыслью было, что же за пояс удивительный подарила ей бабуля Эгев. Сон спустился, как утренний туман, незаметно. Подполз, шурша погремушками шаманов, отдаваясь в голове далеким ропотом праздничных бубнов. Перед арчанкой развернулась степь, пленяя запахом полыни и дымом костров. А где-то рядом, словно за плечом, завел свой мерный речитатив Акын. Надо сказать, что настоящие певцы степей не просто рассказывают легенду о стародавних временах. Они вызывают духов, живущих в то время, и говорят лишь то, что им показывают духи. Поэтому, начав однажды историю, Акын должен ее завершить, иначе духи прогневаются и не уйдут в мир мертвых и будут носиться по земле, мучая нерадивого певца и его близких. Поэтому в степи очень уважают акынов, берегут и очень сочувствуют их близким. Ведь пока акын станет настоящим певцом степей, духи успевают изрядно потрепать и его, и его родню. Спит Таноя и слушает во сне акына, а перед глазами ее разворачивается история. Висят в небе над степью звезды, ударил певец в степи по струнам своего бздына, и приблизились звезды, огромными стали. Еще раз ударил, вместо звезд шары огромные повисли в темноте. Третий удар, и видно стало, что между шарами теми нити тянутся. Да не простые нити, а словно дороги. Ходят по тем дорогам и боги, и люди, и великие герои, и страшные чудовища. Орки вот редко ходят. Не любят орки звездных дорог. В сплетении нитей и шаров стоит юрта, большая, а в ней горит очаг. Стоит у очага шкатулка, полная драгоценных самоцветов. И на каждом самоцвете надпись есть. Подойдет к шкатулке бог, возьмет самоцвет, да сунет идущему по звездной дороге, и станет тот орк самым быстрым или самым метким, а то еще какой талант получит, который поможет ему чудовище одолеть, или стадо огромное собрать, или первую красавицу в жены заполучить. Так оно все и шло. Завел Акын мелодию, которая показывала Таное, как пролетели мимо года. Весну сменяло лето, а за летом приходила осень, затем зима, и снова зеленая трава пробивалась через тонкий лед. А потом играли у очага богов дети и опрокинули шкатулку с камнями. Разлетелись камни по мирам сами собой, без воли богов. Подобрали их самые различные существа. Кто в корону кристалл вставил, кто в рукоять меча, кто вот в пояс. Но камни волшебные непросты сами по себе. Не каждому существу служить готовы. Им нужны сильные духом, способные проложить путь или открыть давно забытый. Камни начали искать себе тех, кто сможет поделиться с необычным самоцветом силой не тела, но духа. Иногда камни попадали в руки ветхих стариков и дарили им вторую молодость. Иногда ярким кристаллом играл ребенок и вырастал в удивительного мага, ученого или правителя. Большое значение имела руна, вырезанная на камне. Власть, сила, знание, доброе сердце, решимость. Кристаллы крутились перед лицом Таноэ, пока она не увидела знакомый сиреневый камень. На нем было вырезано решительность, и арчанка склонила голову. Именно решительности ей не хватало. Еще в детские годы случались ситуации, когда ее бронили и даже наказывали, потому что не хватало решимости обличить лжеца, указать вора или отказаться от новых дел. Теперь же во сне Таноя положила ладонь на пояс и пообещала себе справиться со всем, что ждет ее впереди, и достичь лучшей жизни, не такой, как в стойбище. С этой мыслью юная арчанка и проснулась. Спать ее уложили в гостевой комнате домика коменданта. Женщин, даже таких необычных, в крепости не было, и полковник не хотел рисковать. Показал арчанке кровать и вышел. Спать на кровати Таноя не умела, поэтому проснулась на полу, привычно завернувшись в одеяло. Медленно встала, отгоняя дурноту неурочного сна, и поняла, что разбудило ее солнце. В стене сиял квадрат, затянутый тонкой выскобленной кожей. Девушка встала, подобралась к окну, отвернула уголок пергамента и увидела двор крепости, а на нем солдат. Она запомнила, как называли этих одинаково одетых людей, и теперь с интересом смотрела, что они делают. Шла смена караула. Под командой капрала солдаты перестраивались и расходились. Часть на стены и к воротам, часть в казарму спать. Арчанка наблюдала, пока ее не заметили. Капрал увидел отогнутый уголок и сразу предупредил коменданта, который с той же предосторожности ночевал в казарме. Полковник привел себя в порядок и подошел к своему дому. «Да встретит день тебя дождем, невеста», — сказал он. «Да будет с тобой прохлада утра», — ответила Таноя. «В другой комнате есть вода для умывания», — сказал офицер. «Жду в столовой». Арчанка быстро поплескалась в тазу, почесывая стянутые в косы волосы. «Жира нет, что же с этим делать?» И побежала в столовую. Есть хотелось нестерпимо.